Он его любит. Вот если бы не любил, то не делал бы. Вы все хорошо знаете, что вы ненавидите, то вы никогда не будете делать. А делаете то, что любите. Хотя головой часто понимаем, что плохо. Тот же самый муж пьянствует, понимает, что плохо. Протрезвеет на трезвую голову, клянется, жените, чем больше не буду. А потом идет и делает опять. Тянет его. Чувства несвободные. Поэтому я обращаю внимание очень коротенько на эту пятую главу. Здесь мы рассуждали, именно отмечали вот тот момент, когда Иисус Христос пришел на небо, чтобы получить власть, силу и благословение, которое Он оставил, когда человеком пришел на землю. Помните, мы долго рассуждали, вот говорили об этой книге, которую никто не мог раскрыть и даже посмотреть в нее. Вы помните, отмечали, что было дано время подумать, а может, возьмете кто-нибудь из вас. И никого не нашлось. Там такое интересное слово употреблено. И никого не нашлось, не нашлось достойно. Значит, искали. И пришел Агнец, как бы закланный, появился перед престолом Божиим. И один из старцев сказал, помните, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может взять эту книгу и снять с нее печати. Вы помните, я в прошлый раз говорил, раз написано «победил», значит, это уже было действие, которое происходило после победы на Голгофе. Победил, это в прошедшем времени написано. Я говорил о том, что эти 24 старца не могут быть восхищены церковью. Помните, я говорил о том, что у них были чаши с молитвами. А чаши с молитвами ангелы проносят. Не сами христиане молятся, а ангелы собирают их в чаши и проносят пред лицо Господне. Я напоминал о том, что Христос говорил, вы сядете на престолах, судит 12 колен Израилевых, не 24. А получалось, что 12 против 12. 12 против 12. Значит, уже никак не церковь восхищенная. И здесь речь идет, я говорил о том, о небесном воинстве, которое отвечает за 12 колен сынов Израилевых и за 12 апостолов. Это именно вот то воинство, о котором мы читали, или я сегодня процитирую, где написано, чтобы сделалось известной начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Там еще были четыре животных написано, то есть живые существа, по сути дела. Когда мы еще говорим животное, то не совсем красиво что-то рисуется. Но вот такой язык. И я напоминал, что и лица-то были как у животных, но это прекрасные существа. Это не то, что мы сегодня понимаем животные. И тоже я, допустим, не знаю, что они значат, эти четыре животных. Я понимаю, что это небесное воинство. Может быть, власть территориальная, какой-то намек есть на то. Вы помните, что Люцифер, он хотел, значит, сесть вместе с Богом на престоле, и он сказал, значит, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, и там дело связано с севером. Севером. А может быть, это территориальные духи, но не могу говорить ничего, потому что это такая книга, где много просто придется пропускать, прочитывать, и ничего не скажешь, потому что, наверное, гораздо более непонятного на сегодняшний день для нас, чем все остальные книги. И символический язык, и так далее, и так далее. Но я обращал внимание на 13 стих, «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящим на престоле и Агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущим во веки веков. И здесь вот даже нет намека о Голгофской жертве крови Христа. И здесь воинство небесное славит Господа как Творца. Как Творца. А вот обращал внимание, еще раз перечитаю, 9 стих, который тоже подтверждает то, что это не церковь. Вот в нашем переводе, значит, скрыта одна такая вот истина, деталь, тонкость такая, что-то небесное воинство от имени церкви говорит, как о себе. А вот в подлиннике написано, я еще раз прочитаю, как там написано, «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил их Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и садил их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». Если бы это была церковь, вот в нашем переводе «нас», здесь уже какой-то намек, что это церковь. А уже когда в подлиннике, там «их». Здесь конкретно написано «за церковь», как «за себя», ходатайствуют и совершают работу по заданию Божию. Не сама церковь, а воинство небесное «их». «Их искупил», «их поставил быть царами и начальниками». Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, и я буду читать 6 главу. Ну и, конечно, я хорошо понимаю, что-то тоже будет очень бегло, с одной стороны, вроде что-то понятно, а с другой стороны, чтобы говорить гораздо более глубоко, ну, у меня, например, лично не хватает вот этой глубины. Ну, так поверхностно. И 6 глава начинается так. «И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей». Вот он взял книгу и начинает раскрывать эту книгу. Вы все хорошо знаете, и опять это напомню, не дочитываю этот первый стих, что у Бога все идет по плану. Сначала у него план был. И даже если мы ведем речь об Иисусе Христе, о нашем искуплении, то написано так, что Иисус Христос был заклан за нас еще прежде создания мира. То есть в планах Господь просмотрел наперед все, увидел, что будет вот такое падение, и уже там в планах Божьих Иисус Христос был заклан за нас. Когда еще ничего не было. Не было сотворено ничего из того, что мы сегодня видим ни во Вселенной, ни на земле. Был только план. И вот как раз-то вот здесь, когда мы видим эту книгу, это не начало судов Божьих, эта книга. Это планы Божьи, с которыми Иисус Христос, Бог отдал в руки Иисуса Христа всю судьбу нашу и всю судьбу мира вот на этот период времени. И никто не мог это сделать, никто не мог взять эту судьбу человечества в свои руки, кроме Иисуса Христа, потому что он был заклан. Он доказал и верность Богу, он доказал способность любить, а это очень важно для нас, потому что нас без любви невозможно было бы спасти. Если Бог нас не любил, потому что мы такие люди, часто безответственные, часто не ценим то, что Бог дает, часто делаем не то, что надо, а вот такие действия, они способны только отвратить. И если бы не эта великая любовь Господня, которую Христос проявил, то никто из нас не спасся бы. Мы сами иногда не верим, что Бог может нас простить. Бывает такое с вами? Когда приходит сомнение, ну, Бог меня уже не простит, сколько можно прощать? Уже по нашему расчету, уже Бог не может прощать. И вот часто дьявол этим пользуется. Но оказывается, что любовь Божия настолько велика, что даже тогда, когда у нас появляются сомнения, когда мы говорим, что Бог уже не может нас прощать, у него уже терпение лопнуло, то Бог продолжает любить и прощать. И вот это как раз было доказано Иисусом Христом на Голгофском кресте. И доказано тогда, когда его бичевали, били, заушали, плевали. А он говорил, отче, прости им, они ж не знают, что делают. Когда над нами с нами так поступают, то мы не всегда можем сказать: Господи, просим, они не знают, что делают. Мы иногда зубы сожмем, терпим, отвечать не отвечаем, но и молиться уже не можем так, как надо. У нас между молитвами бывает ропот. Я не один раз об этом говорил. Господи, как она мне уже, эта сестра, надоела, сколько ее можно терпеть, я уже изнемогаю, прими какие-то меры. Вот у нас такая молитва бывает. Она не бывает: Господи, прости ее, открой ей глаза, обрати ее на путь спасения, чтобы она так не делала. Вот Бог такую молитву хочет, а у нас сейчас будет ропот. Не молитва, а слова, которые мы хотим восстановить Бога против кого-то конкретного. И поэтому очень часто такие молитвы, которые, по сути дела, не молитвы, они не доходят до неба, они до потолка, как мы еще не привыкли говорить. Потому что это не молитва, это ропот. Это ропот на Бога, на того, на другого, на третьего. Это не молитва. А молитва вот она: «Отче, прости им, они не знают, что делают». И именно вот в этих коротких словах, если их расширить, именно в этом направлении, это и будет та молитва, которую Бог принимает. А Бог уже сам знает, когда наказать, когда остановить. Если мы правильно понимаем вещи, да, иногда люди не хотят остановиться, они не понимают этого. Они делают то, что не думают делать. Но это уже не наша забота, это уже не наша проблема, это проблема Божия. А моя проблема, чтобы правильно молиться за этого человека. А Бог будет знать, когда что делать. И одно, и другое, и третье, может быть. Но в то же самое время Господь предупреждает. Вы помните, есть одно такое предупреждение. Я его своими словами передам. Когда говорит: я буду наказывать человека за тебя, а ты будешь этому радоваться, то я что сделаю? Я увижу и отменю то, что я начал делать, потому что ты неправильно думаешь. А у нас же часто так бывает. О, слава Богу, уже заработал. Или еще что-нибудь. Как один из братьев любил повторять: как только что-нибудь случится с кем-то: о, это за меня. Так где-то умерла сестра: о, это за меня. А я сижу и думаю: а когда ты умрешь, то за кого это будет? А умирать-то мы вообще будем. Куда же мы денемся? Вот за кого? А почему именно за кого? Ну, и терпим мы что-то, ну, ясно, за кого? Может быть, наша личная причина? Это наша личная проблема? Это, может быть, проблема нашего сердца собственного и всего лишь? А нам так хочется, чтобы за нас тут пластами вообще лежали, чтобы боялись нас тронуть, сказать что-то. Это из-за нас. Хотя на самом деле не из-за нас. Что-то из-за нас, а что-то не из-за нас. И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех... Смотрите, здесь только иди и смотри. Здесь нет никаких действий. Иди и смотри, что будет делаться. Иди и смотри. И услышал я одно из четырех животных. Уже здесь не старцы говорили. И опять-таки есть смысл в этом. Но кто его сегодня раскроет? Почему именно четыре животных? Почему именно они вот это предлагали? Говорящий как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул. И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить. Ну, трудный вопрос. Кто это? Ну, я думаю все-таки, что это не Христос. Это кто-то другой, который вышел, чтобы победить. Потому что Христос там дальше работает. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное. Вот смотрите, ни одно животное, вот то, что можно отсюда взять, ни одно животное отвечало за все. А у каждого своя работа была. Вот этот говорит: иди и смотри, вот оно что будет, я отвечаю за это. Второй говорит: а теперь смотри, второе животное говорило: а теперь иди и смотри. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.